укрепил ее на стене. Командарм подошел к карте. «Вот Броды. Мы взяли этот город. Но какой ценой? Многотысячная лава конницы, поддержанная огнем пулеметов стачанок и криком «Ура!», покатилась на окопы противника. Я еще не помню такой атаки. И что же? Вы думаете, белополяки дрогнули? Никак нет. Они крепко засели в окопах и открыли по нашим конникам губительный огонь. Конармейцы отпрянули в исходное положение. А потом вторая, третья, пятая атаки в конном пешем строю. Мы маневрировали полками, бригадами, стараясь найти слабое место у противника. Падали убитые, раненые и просто изнуренные бойцы. Наконец нам удалось прорвать вражескую оборону, а уж затем в эту брешь лавиной хлынули наши войска. Что, силы были неравны? А вот считайте, Михаил Иванович. Белополяки имели более 10 000 штыков и сабель, 68 орудий, а у нас орудий вдвое меньше. А самая полнокровная наша 6-я кавдивизия насчитывала не больше 3 500 сабель. К тому же половина войск конармии действовала на реке Стырь. Плохо, что и местность для нас была неблагоприятной. Заболоченные леса, встречались районы с оставшимися от мировой войны окопами и проволочными заграждениями. Сам я метался от одного полка к другому, да и Ворошилову тоже круто приходилось. По 5-6 раз в сутки ходили в атаку. Я думал, что и меня пуля срежет. «Ты, Семен, железный. Тебя пуля не берет», — улыбнулся Ворошилов, сидевший рядом с Калининым. «Верно говорю». «Я понимаю, война», — вздохнул Михаил Иванович. «Тяжко пришлось вам на польском фронте, тяжко». «Ну а как воевали белополяки?» Буденный пожал плечами и усмехнулся. «По-разному воевали. Те полки, где побольше крестьян, не очень-то горели желанием пролить свою кровь. Офицеры, те стояли крепко. Мы за свою родную советскую власть бились, потому каждый сражался до последнего. А что белополяки? Гнали их в бой помещики да капиталисты. И что интересно, почти все, кто попадал к нам в плен, говорили по-русски. «Меня погнал в бой пан». «Неужто?» — усомнился Калинин. «Точно, Михаил Иванович», — поддакнул Климент Ефремович. «Били мы белополяков крепко, а их генералы распустили слухи, что Буденный избегает боя, а в тылу создает панику». «Да ну!» — оживился Михаил Иванович. «Ну-ка, расскажите поподробнее». Конармия готовилась к наступлению на Ровно. Выдалась свободная минута, и Буденный решил написать домой матери. Давно я не видел, соскучился. Рядом на диване прилег Ворошилов, он читал армейскую газету. В это время скрипнула дверь, и в комнату вошел начальник полевого штаба армии Зотов. Он принес отпечатанный на пишущей машинке перевод статьи референта главного командования польской армии, опубликованной в иллюстрированном журнале. Ворошилов взял у Зотова листки и стал читать вслух. «Наше положение очень стойкое. Части армии Буденного действительно прорвались в наш тыл и сделали не одно опустошение. Одиночные отряды временно приближались даже к Бердичеву и Житомиру. Но они, несмотря на слухи, противником не были заняты. Буденновская авантюра находится ныне в стадии ликвидации. Буденный находится теперь в таком положении, что должен искать дорогу для скорейшего возврата на линию наших расположений. И найдет ли он дорогу, это другой вопрос». «Ну и раскукарекался», — прервал командарм Климента Ефремовича. «Семен, тут еще не такое накручено», — усмехнулся Ворошилов и продолжал. «Опыт действий в тылу налетами, рейдами, он приобрел во время войны с Деникиным и, забравшись в тыл, принес много вреда. Конница наша травит его со всех сторон. Местами Буденный встречает нашу пехоту. Несмотря на нежелание вступать в бой, ему не всегда удается уйти от боя. Вообще Буденный избегает боя. Задача его заключается только в создании паники в тылу.